Том решил, что теперь он может обойтись без Бекки Тэтчер. С него довольно славы. Он будет жить ради славы. Теперь, когда он так знаменит, Бекки, пожалуй, и пожелает мириться. Ну и пусть. Она увидит, что он может быть так же холоден и равнодушен, как иные. Но вот и она. Том сделал вид, что не замечает ее. Он отошел в сторону, присоединился к кучке мальчиков и девочек и начал разговаривать с ними. Скоро Том увидел, что Бекки весело бегает взад и вперед с пылающим лицом и прыгающими глазами, притворяясь, будто совершенно поглощена погоней за подругами и взвизгивая от радости каждый раз, как ей удается поймать одну из них. Но в то же время он заметил, что она норовит поймать тех, кто поближе к нему, а чуть поймает, из-под тишка поглядит на него. Это льстило его злобному тщеславию, и вместо того, чтобы смягчить его сердце, придавало ему еще больше самодовольства и спеси и заставляло еще сильнее скрывать, что он видит ее. Тогда она перестала гоняться за девочками и начала нерешительно расхаживать неподалеку, время от времени вздыхая и украдкой бросая на Тома печальные взгляды. Вдруг она заметила, что Том чаще всех обращается к Эмми Лоренс. Мучительная тоска охватила ее. Она взволновалась, встревожилась и сделала попытку уйти. Но вместо этого ее непослушные ноги подвели ее вплотную к той группе, где стояли Эмми и Том. Она остановилась совсем близко и с притворной веселостью обратилась к одной из подруг. «Какая ты гадкая, Мэри Остин! Почему ты не была в воскресной школе?» «Я была. Разве ты не видала меня?» «Нет. Вот странно. Где же ты сидела?» «Как всегда, в классе, мисс Питерс. А я тебя видела». «В самом деле? Забавно, что я тебя не заметила. Я хотела сказать тебе о пикнике». «Вот интересно, кто устраивает?» «Моя мама. Для меня». «Ах, как хорошо! А мне она позволит прийти?» «Ну, конечно, пикник мой. Кого хочу, того и приглашаю. И тебя приглашу непременно, еще бы». «Ах, какая ты милая! Когда же это будет?» «Скоро. Может быть, на каникулах. Вот весело будет. Ты позовешь всех девочек и мальчиков?» «Да, всех моих друзей и тех, кто хотел бы со мной дружить». Она украдкой посмотрела на Тома, но Том в это время рассказывал Эмми Лоренс про страшную бурю на острове и про то, как молния разбила большущий платан в мелкие щепки, как раз в ту минуту, когда он стоял в трех шагах. «А мне можно прийти на пикник?» — спросил Гресси Миллер. «Да». «А мне?» — спросила Салли Роджерс. «Да». «И мне тоже?» — спросила Сузи Гарпер. «И Джо можно?» «Да». Все задавали один и тот же вопрос, и, получив утвердительный ответ, радостно хлопали в ладоши, так что в конце концов напросились на приглашение все, кроме Тома и Эмми.